Глава 9. $200 в день. Талисман супругам Тидбери? Разумеется, в нем чувствовалась большая надобность, и даже если бы таким талисманом оказался только кусочек веревки, на которой повесили этого разбойника Билла Аррелла, и тот оказался бы желанным. Но как это и заявил судья в Грей Солт-Лейк-Сити, чтобы его повесить, надо было сначала его поймать, а это, по-видимому, не так-то скоро делалось. Разумеется, талисман, обеспечивающий Герману Тидбери выигрыш партии, не был бы приобретен чересчур дорогой ценой, если бы за него было уплачено $3000, украденных у господина Тидбери в гостинице «Чип-отель». Но пока что мистер Тидбери был без гроша, а потому... Разозленный, разочарованный ироническими ответами шерифа, он ушел из полицейского управления и вернулся к ожидавшей его миссис Тидбери. «Ну что же, Герман», — обратилась она к нему, — «этот жулик, этот мерзавец, Инглис». «Его имя не Инглис», — ответил Тидбери в изнеможении, опускаясь на стул. «Его зовут Билл Аррелл». «Он арестован?» «Будет». «Когда?» «Когда его смогут поймать». «А наши деньги, наши 3000!» «Я не дал бы за них и $0.50». Госпожа Тидбери, в свою очередь, упала на стул. Но так как у этой сильной женщины реакция наступала очень быстро, то она скоро встала, и когда ее муж в полном отчаянии спросил, что же делать? «Ждать», — ответила она. «Ждать? Но чего? Чтобы этот бандит Аррелл...» «Нет, Герман, ждать телеграммы от нотариуса Торнбрука, которая не запоздает, конечно. Потом мы сообразим». «Но как же с деньгами? У нас есть время их выписать, даже если бы нас отослали на окраину Соединенных Штатов». «Что меня вовсе не удивило бы, принимая во внимание преследующие нас неудачи». «Следуй за мной», — решительным тоном заявила госпожа Тидбери, и они, выйдя из гостиницы, направились в телеграфную контору. Понятно, что весь город был в курсе несчастья, постигшего читу Тидбери. Правда, Грейт Солт-Лейк-Сити, по-видимому, не чувствовал к ним большой симпатии, чем маленький городок Кале, откуда они так недавно приехали. Они не только не сумели вызвать к себе симпатии, но даже доверие. Кто захотел бы держать пари за людей, на которых сыпалось столько неприятностей? За неудачников, которые после двух тиражей были еще только в четвертой клетке. За людей, которых так опередили конкуренты, которых держатели пари игнорировали даже при ставке 50 против одного. Если несколько человек еще находились в конторе почтового управления, когда туда явилась эта чета, то это были одни только любопытные, или вернее, злые шутники, рассчитывавшие посмеяться над новой неудачей несчастного Германа Тидбери. Но такие насмешники не трогали ни его самого, ни миссис Тидбери. Им было совершенно безразлично, как будут они котироваться в агентствах, тем более, что неизвестно, не смогут ли они наверстать потерянное одним великолепным ударом. Действительно, изучая карту, миссис Тидбери рассчитала, что если бы игральные кости выбросили, например, 10 очков, число, которое нужно было бы удвоить в 14-й клетке, занятой штатом Иллинойс, то это новое число очков одним скачком перенесло бы их в 24-ю клетку, штат Мичиган, смежный со штатом Иллинойс. А это вернуло бы их обратно в Чикаго. Это было бы, без сомнения, самым удачным ударом игральных костей, какого только можно пожелать. Свершится ли он только? В 9:47 с автоматической точностью телеграмма была вынута из аппарата. На этот раз число выброшенных очков было катастрофическим. Как читатель, вероятно, помнит, Макс, реально находившийся 2 июня в Чикаго в доме своей матери, был извещен об этом результате метания костей, а в следующие дни последовательно узнавал об отъезде Гарри Кэмпбелла в Северную Дакоту, Лиси Вэг в Миссури и Командора Урикана в Висконсин. Не говоря о том, что этот удар игральных костей был крайне несчастлив для Германа Тидбери, он в то же время носил какой-то исключительно странный характер, и надо было быть объектом какого-то дьявольского невезения, чтобы такой удар мог совершиться. Судите сами. Игральные кости выбросили 5 очков, составленные из 2 и 3. Это число переносило игрока из 4-й клетки в 9-ю. Но так как 9-я клетка находилась в штате Иллинойс, то надо было это число дублировать, а так как полученная новая клетка тоже находилась в штате Иллинойс, то нужно было это число не удвоить, а утроить, что составляло 15 очков, которые вели в 19-ю клетку, штат Луизиана, город Новый Орлеан, помеченный на карте Уильяма Гипербона, гостиницей. Действительно, более несчастного удара костей нельзя себе представить. Мистер и миссис Тидбери возвращались в отель, сопровождаемые насмешками присутствовавших в почтовом бюро, походкой людей, получивших сильный удар по голове, но голова миссис Тидбери была более крепкой, чем ее мужа, а потому это особо не осталось прикованной к месту, как он. «В Луизиану, в Новый Орлеан», — повторил мистер Тидбери и в отчаянии рвал на себе волосы. «Ох, как могли мы быть так глупы, что решились метаться по всей территории Союза!» «И мы будем еще продолжать метаться», — объявила миссис Тидбери, скрестив на груди руки. «Как? Ты думаешь?» «Думаю ехать в Луизиану». «Но ведь это по меньшей мере 1 300 000 миль». «Мы их сделаем». «Но нам придется платить штраф в $1000». «Мы его уплатим». «Но нам не придется участвовать в двух метаниях игральных костей». «Мы в них не будем участвовать». «Но ведь нам придется пробыть в этом городе около 40 дней, а жизнь в нем кажется безумно дорога. Все равно мы там будем». «Но у нас уже нет больше денег». «Мы их выпишем». «Но я не хочу». «А я хочу». Как видите, у Кэт Тидбери на все «но» был готов ответ. Наверное, в ней жила старая картежница, которая теперь громко проявляла себя. А мираж миллионов долларов ее привлекал, ошеломлял, гипнотизировал. Герман Тидбери не пытался больше протестовать. Для него это было бы хуже. В конце концов, последствия неудачного метания костей таковы, какими должны были быть длинное и дорогое путешествие, переезд с севера на восток и с юга на запад через всю конфедерацию, дороговизна жизни в роскошном, разорительном городе Новом Орлеане и необходимость продолжительного в нем пребывания, так как правила матча требовали выждать там 2 тиража до получения разрешения снова продолжать партию. Все это было именно то, чего он ждал. «Возможно, — сказала миссис Тидбери, — что случай пошлет туда одного из наших партнеров, и тогда мы займем его место». «Но какого партнера? — воскликнул мистер Тидбери. — Раз все они впереди нас! А почему они не могут быть вынуждены вернуться назад, не выбросив равнехонько столько очков, сколько им требуется, чтобы кончить партию? И тогда им придется начинать все сызнова, как этому отвратительному урикану». Конечно, это могло бы случиться, но чикагская чета имела на это мало шансов. «И в довершение всего, — прибавил мистер Тидбери, — мы не имеем права выбрать себе гостиницу по своему желанию». Он был совершенно прав, так как после слов «19-я клетка Луизиана, Новый Орлеан» в злосчастной телеграмме стояло «Эксельсиор отель». Спорить было не о чем. Какова бы ни была эта гостиница, первого разряда или последнего, все равно именно на нее указывал властный покойник. «Значит, мы отправимся в Эксельсиор-отель, вот и все», — сказала миссис Тидбери. Такова была эта женщина, настолько же решительная, насколько и скупая. Как она должна была страдать, думая о денежных потерях, которые уже совершились, о $300 штрафа, о $3000, которые у них украли, о всех вынесенных до этого дня расходах и о тех, которые ждут их в ближайшие дни и в близком будущем. Но ожидаемое наследство слепило ей глаза. Само собой разумеется, что времени, чтобы добраться до назначенного ему пункта, у третьего партнера было более чем достаточно. 45 дней. Было 2 июня, а зеленому флагу надлежало появиться в Новом Орлеане только 15 июля. Тем не менее, как заметила миссис Тидбери, кто-нибудь из 7 мог быть послан туда в один прекрасный день. Значит, необходимо было находиться в то время в 19-й клетке, чтобы поменяться местами с этим партнером. Поэтому лучше было не терять времени на посещение Great Salt Lake City. Было решено, что Тидбери отправится в путь, как только получат деньги, вытребованные из Чикагского национального банка, где у мистера Тидбери был открыт текущий счет. Эта операция отняла только 2 дня, и утром 4 июня мистер Тидбери мог взять в банке в Great Salt Lake City переведенные на его имя $5000, которые, увы, больше уже не могли приносить ему дохода. 5 июня мистер и миссис Тидбери покинули Great Salt Lake City при всеобщем равнодушии присутствовавшей публики и, к своему несчастью, не получив обещанного кончика веревки, который, возможно, принес бы им удачу и успех, так как это значило бы, что Билл Арл в это время уже пойман и повешен. Один из поездов центральной Тихоокеанской железной дороги, которой очень часто пользовались партнеры матча Гипербона, помчал их через штат Вайоминг к городу Шайену и оттуда через штат Небраска в город Омаху. Там из экономии, так как пароходный тариф был менее высок, чем железнодорожный, путешественники доплыли по реке Миссури до города Канзаса, как это сделал Макс Риаль во время своего первого путешествия. Потом из Канзаса они доехали до города Сент-Луис, где Лиси Вэк и Джавита Фолли должны были провести несколько дней после своего пребывания в тюрьме. Попасть в воды реки Миссисипи, покинув для этого реку Миссури, которая является ее главным притоком, можно путем простого перехода с одного судна на другое. Пароходы на этих реках очень многочисленны, и кто согласен удовольствоваться последним классом, тому путешествие может обойтись очень дешево. А приобретая дешевую провизию на остановках, можно еще уменьшить расходы. Так и поступали мистер и миссис Тидбери, урезывая себя, насколько возможно, в ожидании тех счетов, которые им предстояло получить в конце их, быть может, долгого пребывания в гостинице «Эксельсиор Отель». Таким образом, пароход «Блэк Уорриор» принял в число своих пассажиров читу Тидбери, которую он должен был доставить в столицу Луизианы. Для этого надо было только все время следовать по течению этого «отца вод» между штатами Иллинойс, Миссури, Арканзас, Теннесси, Миссисипи и Луизиана, для которых Великая река служит более естественной границей, чем все градусы широты и долготы, определяющие остальные их геодезические границы. Многочисленные имена ее, замененные в конце концов одним именем, Миссисипи, вызывают к себе чисто географический интерес, от которого супруги Тидбери были очень далеки. Это их также мало интересовало, как размеры площади ее бассейна, хотя он заключает в себе 3 211 000 квадратных километров. Им важно было только, чтобы эта река наиболее дешево доставила их туда, куда они направлялись. Этот переезд не представлял никаких трудностей. Так называемая промышленная Миссисипи, еще увеличенная многочисленными притоками Миннесота, Седар, Терки, Айова, Сент-Круа, Чипева и Висконсин, начинается на склоне горы Сент-Луис выше шумных водопадов Сент-Антуан. Как раз в Сент-Луисе перекинуты через реку два моста, служащие средством сообщения между ее правым и левым берегами. Следуя вдоль речной границы штата Иллинойс, пароход «Блэк Уорриор» проплывает мимо высоких меловых скал высотой в 60 туазов, причем по одну сторону тянутся отроги горных вершин Озарк, по другую — последние холмы, покрывающие территорию этого штата. Начиная с города Кейро, характер местности совершенно меняется. Эта громадная равнина, орошаемая водами одного из притоков Миссисипи, называемого Огайо. Но, несмотря на наличие этих вод, а также рек Арканзаса и Ривьер-Руж Красной реки, разлив Миссисипи в Новом Орлеане не так интенсивен, как в Сент-Луисе, то есть там, где река впадает в Мексиканский залив. Это потому, что избыток ее вод уплывает через каналы, находящиеся поблизости от Ионийских берегов. Вот почему водой здесь почти залита Сент-Кантри, или затонувшая страна, представляющая собой обширный район к западу от реки, изрытый лагунами, покрытый болотами, полный стоячих вод, почва которого точно села во время землетрясения 1812 года. Блэк Уорриор, искусно и осторожно управляемый, скользил среди многочисленных островов, не отличающихся устойчивостью. Некоторые из них уносятся течением во время половодья на новые места, а другие образуются из наносных песков, оставленных на своем пути какими-нибудь преградами. Вот почему навигация по Миссисипи представляет большие трудности, с которыми, однако, хорошо справляются искусные лоцманы штата Луизиана. Следуя этой дорогой, чита Тидбери проехала через Мемфис, этот важный город штата Теннесси, куда любопытные ездили посмотреть на Тома Краба во время его кратковременного там пребывания. Потом они миновали Хелину, расположенный на одном из холмов, пока еще небольшой городок, в будущем обещающий превратиться в значительный город, так как он служит местом стоянки многочисленных пароходов. Затем, миновав устье реки Арканзаса, путешественники попали в другую страну стоячих вод и болот, с подвижной, зыбкой почвой, поглотившей когда-то деревню Наполеона. В Виксберге, одном из редких промышленных городов штата Миссисипи, пароход не останавливался, потому что река в результате сильнейшего разлива отклонилась от этого города на несколько миль ближе к югу. Запущенные в этом месте берега все более и более низкие, переходя в равнину, покрытую наносными песками, представляют собой только невысокие песчаные холмы и откосы, изрытые течением реки. Наконец, в 300 милях от моря Блэк Уорриор миновал устье реки Ривьер-Руж в том пункте, где соприкасаются оба штата, около форта Адама, и проник на территорию штата Луизиана. Там бурно и стремительно клокотали водопады. Но благодаря тому, что уровень воды достигал в это время своей средней высоты, Блэк Уорриор мог продолжать путь, не рискуя сесть на мель. После Нечес до самого Нового Орлеана значительных городов не встречается, если не считать Батон-Руж, который в сущности представляет собой большое местечко с населением в 10 500. Но в нем сосредоточены законодательные учреждения штата Луизиана, в котором, как и во многих других штатах Союза, столица штата не является его главным городом. Город Батон-Руж находится, к тому же, в очень здоровой и приятной местности, чего нельзя не учитывать в тех районах, которые страдают от эпидемии желтой лихорадки. И, наконец, после города Дональдсонвилла не встречается уже ничего, кроме ряда вилл и коттеджей, раскинутых по обоим берегам Великой Американской реки, вплоть до Нового Орлеана. Штат Луизиана, проданный первой империей американцам за 20 миллионов франков, занимает только 30-е место среди штатов Федеральной Республики. Но население его черное в большинстве превышает 1 000 000 человек. Пришлось защищаться от разливов Миссисипи солиднейшими насыпями в нижнем ее течении, где производство сахара так значительно, что считается первым по выпуску. На северо-западе, где местность орошается рекой Ривьер-Руж и ее притоками, более высокие места не страдают от наводнения и поддаются всем начинаниям агрикультуры. Штат Луизиана производит также железо, уголь, охру, гипс. В нем встречаются и поля сахарного тростника, и многочисленные плантации апельсиновых деревьев. А в его нетронутых, еще обширных дремучих лесах живут медведи, пантеры, дикие кошки, а многочисленные речки служат обиталищем аллигаторов. Наконец, 9 июня вечером Новый Орлеан принял в свои стены читу Тидбери, совершившую путешествие, продолжавшееся 5 дней, начиная с их отъезда из Грейт Солт-Лейк-Сити. За это время 4, 6 и 8 июня производились тиражи, в которых были заинтересованы Гарри Кэмпбелл, Лиси Вэг и Годж Урикан. Но все они были бессильны улучшить положение Германа Тидбери, так как ни один из партнеров не был прислан занять его место в гостинице 19-й клетки. О, если бы он не был вынужден явиться в этот разорительный город и провести в нем целых 6 недель, то игральные кости, может быть, обрадовали бы его более благоприятным числом очков, и он мог бы оказаться в одном ряду с кем-нибудь из его более преуспевающих партнеров. Выйдя из вокзала, мистер и миссис Тидбери увидели великолепный экипаж, ожидавший, по-видимому, кого-то из пассажиров Блэк Уорриора. Что касается их самих, то им предстояло пешком отправиться в Эксельсиор-отель, вручив свой багаж одному из носильщиков. Каково же было их изумление? Изумление, смешанное с беспокойством, когда к ним подошел черный лакей и спросил. «Мистер и миссис Тидбери, если не ошибаюсь?» «Они самые», — ответил мистер Тидбери. Итак, газеты, очевидно, уже объявили об их отъезде из штата Юта, об их приезде в Омаху, об их речном путешествии на пароходе Black Warrior и об их неизбежном приезде в Новый Орлеан. А они, между тем, совсем не рассчитывали, что их будут здесь ждать. Неужели же так нельзя избежать всех неприятностей и расходов, связанных с неизвестностью? «А что вам от нас нужно?» — спросил мистер Тидбери недовольным тоном. «Этот экипаж к вашим услугам». «Мы не заказывали никакого экипажа». «В Эксельсиор-отель иначе не приезжают», — ответил с поклоном черный лакей. «Хорошее начало», — прошептал мистер Тидбери и тяжело вздохнул. «Ну что же, раз более простым способом являться в этот отель не полагалось, то ничего не оставалось, как сесть в это великолепное ландо». Чита в него уселась, в то время как амнибус нагружался их чемоданом и саквояжем. Приехав на Каналь-стрит, экипаж остановился перед великолепным зданием, творцом в полном смысле этого слова, со сверкающей надписью над подъездом «Эксельсиор-отель», вестибюль которого был залит яркими огнями. Выездной лакей соскочил с козел и поспешно открыл дверцы ландо. Супруги Тидбери, еще очень усталые и ошеломленные, не отдали себе сразу полного отчета в том приеме, который им был оказан персоналом отеля. Величественный мажордом во фраке провел их в отведенное им помещение. Ослепленные, растерянные, они не заметили никаких подробностей окружавшего их великолепия и решили отложить до следующего дня размышления, на которые их наводила эта необыкновенная обстановка. Утром, после ночи, проведенной в тишине комфортабельной комнаты, защищенной двойными рамами от уличного шума, они проснулись при мягком свете электрического ночника. Светящийся циферблат дорогих стенных часов показывал 8. У изголовья кровати, в которой оба так хорошо отдохнули, они увидели ряд электрических кнопок, которые ждали, чтобы их коснулись пальцы. Тогда в комнату явится горничная или лакей. Другие кнопки заказывали ванну, утренний завтрак, газету, в чем всегда нуждались путешественники, спешившие встать. Дневной свет. Эту именно кнопку и нажал искривленный палец миссис Тидбери. В ту же минуту плотные шторы окон механически поднялись, наружные ставни опустились, и снопы солнечных лучей ворвались в комнату. Мистер и миссис Тидбери молча взглянули друг на друга. Они не осмелились произнести ни единого слова, боясь, как бы оно ни обошлось им в несколько пиастров. Роскошь обстановки этой комнаты была исключительная, безумная. Все здесь было самое дорогое — мебель, ковры, шелковые, штофные, очень дорогие обои. Встав с постели, чета прошла в соседний будуар, где царил необыкновенный комфорт. Умывальники с кранами холодной, горячей и теплой воды. Пульверизаторы, готовые наполнить воздух своими нежно пахнущими брызгами. Мыло всех цветов и запахов. Губки исключительной мягкости. Белоснежные полотенца. Одевшись, супруги Тидбери направились в смежные комнаты. Им была представлена целая квартира, столовая, в которой стол сверкал серебром, гостиная, обставленная с неслыханной роскошью, драгоценная люстра, картины больших мастеров, художественная бронза, портьеры, тисненные золотом. Дальше кабинет хозяйки, в котором стояло пианино с лежавшими на нем нотами, стол с новыми романами и альбомами фотографий штата Луизиана, а рядом кабинет хозяина, где красовались целые груды новейших журналов, газет, наиболее распространенных в Союзе, самый разнообразный выбор почтовой бумаги и конвертов, и даже маленькая пишущая машинка, готовая прийти в движение под пальцами путешественников. «Но ведь это точно пещера Али-Бабы!» — вскричала миссис Тидбери, совершенно потрясенная тем, что видела. «И нужно полагать, что 40 разбойников здесь тоже где-нибудь поблизости», — прибавил мистер Тидбери, — «а вернее, даже целая сотня». В эту минуту взгляд его упал на висевшую на стене карточку в золоченой рамке с расписанием часов завтраков, обедов и ужинов для тех, кто предпочел бы требовать еду в свои комнаты. Комнаты, предназначенные для третьего партнера, были помечены номером первым, и под этим номером стояло многоточие, предоставляемые партнером матча Гипербона управлением Эксельсиор отеля. «Позвони, Герман», — могла только произнести миссис Тидбери. Кнопка была нажата, и джентльмен во фраке и белом галстуке появился в дверях гостиной. В изысканных выражениях он передал супругам приветствие от управления Эксельсиор отеля и его директора, польщенных тем, что их гостем являлся один из симпатичных участников Великой национальной игры. Так как мистер располагал свободным временем и решил провести много времени в штате Луизиана, в Новом Орлеане, в обществе своей почтенной супруги, то будут приняты все меры, чтобы окружить их всевозможным комфортом и разнообразить их развлечения. Что касается режима отеля, то если они ничего не имеют против того, чтобы следовать ему, утренний чай в 8 часов, первый завтрак в 11, ленч в 4, обед в 7, вечерний чай в 10 часов. Кухня английская, американская или французская по желанию. Вина лучших погребов. Ежедневно распоряжение известного чикагского богача предоставляется экипаж. Элегантная яхта была всегда под парами, готовая для всяких экскурсий по реке Миссисипи, вплоть до ее устьев, или для прогулок по озерам Барнье и Пон-Шартрен. Им ежедневно предоставлялась ложа в опере, где в это время гастролировала французская труппа, пользовавшаяся громкой известностью. «Сколько?» — резко спросила миссис Тидбери. $100. В месяц? В день. Из каждого человека, не правда ли? Прибавила миссис Тидбери голосом, в котором звучала ирония и злоба. Да, сударыня, эти цены исключительно приемлемые были установлены, как только мы узнали, что третий партнер и миссис Тидбери собираются провести некоторое время в Эксельсиор отеле. Вот куда привела эту чету их несчастливая звезда. И ни в какое другое место они отправиться не могли. Миссис Тидбери не имела даже возможности перебраться в более скромную гостиницу. Это был отель, назначенный волей Уильяма Джи Гипербона, причем особенно этому удивляться нечего, ведь покойный был одним из главных его акционеров. Да, $200 в день, $6000 за 30 дней, если бы супруги пробыли месяц в этой пещере Али-Бабы. Волей-неволей приходилось подчиниться. Покинуть Эксельсиор-отель значило бы быть исключенным из партии, правила которой не допускали никаких возражений. Это значило отказаться от всякой надежды получить наследство миллионы покойного. И тем не менее, едва только мажордом вышел из комнаты... «Едем!» — вскричал мистер Тидбери. «Берем наш чемодан и возвращаемся в Чикаго! Я не останусь здесь ни одной минуты, зная, что каждый час стоит $8!» «Останешься», — сказала властная Матрона. Город Круассан, полумесяц, форму которого город имел при основании, как называют еще Новый Орлеан, был основан в 1717 году на самом изгибе Великой реки, которая служит его южной границей. Остальные города Батон-Руш, Дональдсон-Вилл и Шрифпорт насчитывают не более 11-12 тысяч жителей. Находясь на расстоянии 574 лье от Нью-Йорка и в 45 от устья Миссисипи, этот город обслуживается 9 железнодорожными путями, и 1500 пароходов делают рейсы по его водной территории. Перейдя 18 апреля 1862 года на сторону южан, он вынес 6-дневную осаду войск армии генерала Фарагута и был взят генералом Батлером. В этом громадном городе с населением в 242 тысячи душ, населением различного расового происхождения, в котором черные пользуются всеми политическими правами, но все же неравноправны в социальном отношении, в этой среде, где смешаны французы, испанцы, англичане и англоамериканцы, в городе, в котором 32 сенатора и 97 депутатов, представленном в Конгрессе 4 членами, в городе, служащем место пребыванием католического епископа, и это среди баптистов, методистов и представителей епископальной церкви, в самом, так сказать, сердце штата Луизиана намеревались провести целый месяц супруги Тидбери, таким невероятным способом вырванные из своего чикагского дома. Но так как преследовавшая их неудача требовала этого, то лучше уже было все повидать и попользоваться всем, что только можно было получить за такую дорогую цену. Так, по крайней мере, рассуждала госпожа Тидбери. Вот почему за ними ежедневно приезжал великолепный экипаж и повсюду их катал. Часто их сопровождали насмешливые «ура» уличной толпы, так как все знали их как отвратительных скряг, не пользовавшихся ничьими симпатиями ни в Грейт Солт-Лейк-Сити, ни в Кале, ни в Чикаго. Ну что из того? Они этого не замечали. Ничто не могло их заставить, несмотря на столько разочарований, перестать смотреть на себя, как на главных любимцев матча Гипербона. Так они катались из одного предместья в другое, по всем самым элегантным кварталам города, где красовались восхитительные виллы и коттеджи, окруженные густой зеленью апельсиновых деревьев и магнолий, находившихся в это время в полном цвету. Так они прогуливались по насыпям шириной в 50 туазов, которые защищают город от наводнений, по набережным, вдоль которых расположены были в 4 ряда пароходы, буксирные, парусные и каботажные суда, откуда ежегодно отправляются до 1 700 000 кип хлопка. Это никого не должно удивлять, так как торговый оборот Нового Орлеана выражается в цифре $200 миллионов в год. Они побывали также и в окрестностях Нового Орлеана. Эль-Джирер, Грента и Мак-Даруквилл, переехав предварительно на левый берег реки, где находятся все главные мастерские, фабрики и склады. В своем роскошном экипаже они катались по всем наиболее элегантным улицам города, застроенным каменными домами, заменившими деревянные, уничтоженные многочисленными пожарами. Чаще всего чита Тидбери появлялась на улицах Рояль и Сан-Луи, крестообразно перерезающих французский квартал. И какие там очаровательные дома с зелеными ставнями и просторными двориками, с журчащими водами бассейнов и какое множество редких цветов. Они посетили также и Капитолий, находящийся на углу улиц Рояль и Сан-Луи, древнее здание, превращенное во время войны Северных Штатов с Южными в законодательное учреждение с палатами сенаторов и депутатов. Но к отелю «Сан-Шарль», одному из самых важных в городе, они отнеслись с презрением, вполне объяснимым у тех, кто проживает в несравненном «Эксельсиор-отеле». Они посетили также красивые здания: университет, собор в готическом стиле, здание таможни, ротонду с ее громадным залом. Там читатель находит лучшее собрание книг, праздный путешественник — целый ряд художественных крытых галерей, а биржевик — очень оживленную биржу, на которой маклеры различных агентств с азартом выкрикивают изменчивый курс ставок матча Гипербона. На своей элегантной паровой яхте они совершали прогулки по тихим водам озера Пон-Шартрен и по реке Миссисипи. Любители лирических оперных произведений видали их в опере, в предоставленной им ложе, где они тщетно старались уловить своими ушами, не способными воспринимать никаких музыкальных звуков, гармонию оркестровой партии. Так они проводили дни, точно в каком-то сне, но какое пробуждение ожидало их при возвращении к действительности. Между прочим, с ними произошло странное явление. Да, эти скряги вошли во вкус своего нового существования. Их ошеломили все эти ненормальные условия жизни. Они опьянели в физическом смысле этого слова, сидя за роскошно сервированным столом, на котором они не хотели оставлять ни единой крошки от подаваемых им блюд, с риском нажить себе болезни и расширение желудка в приближавшиеся годы старости. Они считали необходимым использовать полностью те $200, которые тратили каждый день в «Эксельсиор-отеле». Между тем время шло, хотя супруги Тидбери отдавали себе в этом только очень неясный отчет. Их пребывание в отеле не грозило быть прерванным, а в Чикаго должно было произойти 14 метаний костей, прежде чем они могли получить право пуститься в дорогу. Каждые 48 часов результаты этих тиражей громогласно сообщались в ротонде, подобно тому, как это происходило в аудиториуме. Как известно, тираж 8 июня отослал командора Годжи Урикана в штат Висконсин, а тиражом 10 июня таинственный XKZ был послан в штат Миннесота. Ни один не был отправлен в штат Луизиана ни тиражом 12 июня, который производился для Макса Реаля, ни тиражом 14 июня для Тома Краба, так что 16 числа, в день, назначенный для Германа Тидбери, до того, как неудача отправила его в 19-ю клетку, никакого тиража не состоялось, а 18 июня нотариус Торнброк выбросил игральные кости на стол в зале аудиториума для четвертого партнера Гарри Кэмпбелла. Так неужели же супруги Тидбери были обречены вести этот новый образ жизни, настолько же приятный, насколько разрушительный для здоровья и разорительный для кармана, в течение всех 6 недель, которые они обязались провести в штате Луизиана? И разве не могла закончиться партия еще до того, как они снова приняли бы в ней участие? Разве один из партнеров не успел бы добраться за это время до 63-й клетки? Будущее держало это в секрете. А тем временем дни шли за днями, и в случае окончания матча мистеру и миссис Тидбери ничего другого не оставалось бы, как возвратиться в Иллинойс, оплатив предварительно колоссальный счет «Эксельсиор-отеля». Во что же, в общем, обошлось им это безумное желание фигурировать среди семерки матча Гипербона?